Глава 50. Ректор Ферст. Стою и не понимаю, почему я перенес ее именно сюда. Мы стоим на обрыве перед бескрайним морем. Воздух наполнен солеными брызгами и шумом разбивающихся о скалы волн. Алессандра, точнее Олеся, прикрывает глаза и глубоко вдыхает. Олеся. Сколько раз за эти дни я снова и снова произносил это имя. Как ждал и боялся того мгновения, когда нас оправдают, когда наказание и опасность не будут висеть над нами. И все же я не перенес ее в академию, как должен был. Мы тут, где спрятали детей, где в мучительном ожидании проходили последние дни. Все еще держу Олесю в своих руках и смотрю на трепещущие ресницы Олеси, на нежную, почти прозрачную кожу, которой хочется коснуться. На искусанные губы, которые хочется поцеловать. И не позволяю себе этого. Если сейчас уступлю своим желаниям, то не смогу уже остановиться. И не отпущу. Не дам уйти ни за что, а она хотела. И я обещал ей. Одно дело, когда она осталась, чтобы помочь ребятам. И Олеся это сделала. Моя храбрая, удивительная попаданка. Другое — остаться сейчас. «Эриан, все в порядке?» Девушка внимательно всматривается в мое лицо, словно пытается рассмотреть в нем что-то. «Теперь, когда ты тут, а не в подземелье, точно?» Отвечаю я. «Мне кажется, тут есть кто-то, кто очень рад будет узнать, что у нас все получилось». Олеся непонимающе оглядывается, потом замечает несколько одноэтажных домиков, около которых, замерев, стоят студенты. Алисия выходит вперед и одна за всех спрашивает. «Ректор Ферст, ведь все получилось?» Вижу, как подрагивают от напряжения ее руки, как она даже не пытается скрыть волнение и дрожь в голосе. Но кажется, что-то после этих событий в ней поменялось, а может, просто открылось то, что и так было спрятано в характере. Киваю, с трудом заставив расцепить руки и выпустить Олесю. Студенты тут же срываются с места и бегут к нам. Какие они еще действительно дети, недолюбленные, отвергнутые семьей, но так отчаянно нуждающиеся в поддержке и любви, они облепляют нас, едва не сталкивая с обрыва. Радость, надежда, слезы. Всем этим с нами щедро делятся и искренне благодарят нас. Олеся сама, улыбаясь и чуть не плача, обнимает студентов. Как я вообще мог не заметить, что она совсем другая? С Лирианной я заметил замену душ почти сразу, даже присматриваться не пришлось. А тут был словно слеп. Или не хотел присматриваться. Метка на запястье, что появилась в тот день и сначала меня тяготила, стала тем, с чем мне совсем не хотелось бы расставаться. Я долго думал, что будет, когда Алессандра вернется. Не уверен, что она будет безумно благодарна за все последствия. Например, за то, что отец отказался от нее. Но моя совесть окончательно успокоилась, когда я подумал, что ведь она-то как раз сознательно создавала зелья и наверняка знала, для чего они нужны. Это же только мы все выкрутили иначе. Так что гнить бы ей на шахтах, но... Теперь, возможно, придется искать новые жизненные устремления. «Идемте в главный дом чай пить», — предлагает Алисия, хватает Олесю за руку и тянет. «А давайте мы сейчас все дружно дадим магистру Орвел отдохнуть и перевести дух, пока сами накроем столы». Намекаю я ребятам, что Олесе нужно хотя бы переодеться из того платья, в котором ее держали. Они хоть и сникают немного, но все же быстро находят себе занятия. «Я безумно хочу пойти с ней. И в ванную тоже с ней. Показать, насколько сильно я нуждаюсь в ней, вплоть до необходимости дышать с ней рядом». Но сдерживаю себя и, ссылаясь на необходимость разослать всем письма об исходе дела, ухожу в свой кабинет, передав Олесю надежной служанке. Все это время мы прятались на территории одного из монастырей, сейчас почти заброшенного, что было нам на руку. Мне приходилось пользоваться особыми кодами и способами пересылки писем, чтобы нас не вычислили. А теперь я с радостью отправляю письма о том, что мы возвращаемся в Академию Лоренхейта. В огромной столовой главного дома становится шумно и суетно. Студенты накрывают на столы и раскладывают угощения. Я даже замечаю украшения, развешанные везде. Ребята все-таки ждали, что все закончится хорошо. Но даже среди всего этого гвалта я слышу восторженный голос. «Алессандра, ты ко мне вернулась!» Сильвио стоит на окне и активно машет своими листиками. Хочется очень поправить этого настырного фамильяра, что она вернулась не к нему, а со мной, но... Нужно признать, он скучал. То, что Олесю долго держали в антимагическом изоляторе, сильно ударило по Сильвио. Их магические потоки все же связаны. Поэтому он сейчас не такой сильный и активный, как был. Но, кажется, появление хозяйки его приободрило. Она входит в столовую в свежем платье, едва ли отдохнувшая, но со своей светлой притягательной улыбкой, с потрясающими, утягивающими в свою глубину глазами, и мне кажется, что тут становится и светлее, и теплее. «Моя», — категорично заявляет дракон, — «и я с ним согласен. Наша, но не из этого мира. Обнять, прижать, не отпускать — все это рефреном крутится в голове. Как подросток с трудом контролирую себя. Мне кажется, я даже могу сорваться и ради нас заморозить время, только бы удержать ее. «Ты же та самая Алессандра, ну?» Сильвио растерянно смотрит на меня, ища подтверждение, что это Олеся. «А ты какую ждешь?» Остановившись у подоконника, строго спрашивает она. «Только попробуй быть недоволен». Улыбка, которая сквозит в голосе Олеси, выдает ее с потрохами, отчего Сильвио чуть ли не светится изнутри. Он тоже к ней привязался. «Я не просто привязался, полюбил. И оттого должен учитывать ее мнение и дать ей выбор». Когда все расходятся, а мы с Олесей остаемся наедине, я позволяю себе взять ее за руку, обещая, что только для того, чтобы перенести. Мгновение, я почти не замечаю, как совершаю переход. Теперь мне не нужно скрываться, потому использую свою магию в полную силу. Мы оказываемся в апартаментах Алессандры в академии. За окнами тьма, в комнате тишина. На лице Олеси снова удивление. «Ты решил, что я слишком долго сидела на одном месте, и теперь мне нужно как можно больше путешествовать?» Смеется она и касается пальцами моей щеки. «Что-то не так, Эриан. Я же чувствую. А ты молчишь». «Я обещал тебе, что помогу тебе вернуться», — говорю я, накрывая своей ладонью ее руку. Такую нежную, такую хрупкую. «Но я знаю, что за последнее время произошло очень многое. Ты можешь думать, что обязана остаться со мной, но это должен быть твой выбор, Олеся. Сообщаю я». Девушка вздрагивает от этого имени. «Ты запомнил?» Улыбаюсь и касаюсь губами ее пальцев. «Как иначе?» «На столе блокнот и камень. Ты можешь вернуться в свой мир». «А чего хочешь ты?» Интересуется она. Но я не отвечаю. Замораживаю время и выхожу из апартаментов. Малодушно, трусливо. Грудь сдавливает, дракон ревет, пока я, отпустив силу, упрямо иду к выходу. Тщетно пытаюсь себя убедить, что я сделал все правильно, а в голове голосом Алессандры, но с интонацией моей Олеси звучит «Идиот». Шаг, другой. Уже почти выхожу из башни и понимаю, что согласен с этим голосом. Я не сказал ей всего, что думаю, даже не попытался убедить. С какой стати я вообще решил, что она все еще хочет уйти, и что я не имею права хотя бы попытаться ее остановить. Разворачиваюсь и иду обратно, на ходу пытаясь применить силу и снова остановить время. Но у этой силы есть одна отвратительная особенность. От момента до момента должен быть перерыв. Два раза почти подряд не работает. Ускоряю шаг, перехожу на бег. Совсем не замечаю ни лестницы, ни гостиной жилого корпуса. Да я даже не знаю, встретил ли какого-то преподавателя-полуночника. Распахиваю дверь апартаментов Алессандры и... замираю на пороге. Ветер из открытого окна колышет шторы и играет с листьями цветка на окне. Спиной ко мне за столом сидит девушка, а перед ней блокнот и камень. Успел? Опоздал? «Олеся?» Хрипло окликаю ее я.